Глава 19. «Это просто неприлично», — полголоса прошипела старшая леди Грейхард под руку с собственным мужем, двигаясь к порталу и раскланиваясь со знакомыми. «Он все танцы танцевал только с ней, не соизволил уделить внимание ни одной из достойных леди и не подпускал к этой ни одного мужчину, сверкая глазами, как какой-то крестьянин-собственник, напосмевших прикоснуться к любимой кобыле. Это беспрецедентное нарушение этикета и...» «Да брось, дорогая, когда мы поженились, я тоже не подпускал к тебе всю эту свору кобелей. Еще и на дуэли дрался», — хмыкнул лорд Грейхард. «У мальчика хороший вкус и естественные мужские инстинкты». «Как ты можешь сравнивать?» — возмутилась леди Марджери. «То я, а то...» «Да, дорогая, ты всегда была и остаешься самой прекрасной женщиной в мире. Тут действительно даже сравнить не с кем», — спохватился ее муж, очень ловко вывернувшись из скользкой ситуации. «Но будь снисходительнее к мальчику. Он имеет право на медовый месяц». «Но почему она?» Все никак не могла успокоиться мать Ярвуда. «Наверное, разглядел в девочке что-то, чего не заметили другие», — обтекаемо предположил лорд Грейхард, аккуратно поддерживая жену, когда они шагнули из портала на ковер в холле своего дома. «Во всяком случае, она умеет подать себя в обществе, и достаточно хорошо воспитана. Надо будет разузнать все о ее родителях. Не просто так ведь девчонка с улицы попала в лучшую академию королевства». Сам Ярвуд тоже внезапно задумался о родословной Бетти. До ее феерического появления у Расселов он был уверен, что это обычная девушка из давно обедневшего рода. Умненькая, конечно, этого не отнимешь. Как и ее права продолжить обучение, если она пожелает. Поступившие по гранту от государства, наоборот, обязаны были отработать свой долг или выплатить его, если их успехи в учебе перестали радовать преподавателей. Или, как в случае с Бетти, в дальнейшие планы вмешивалось внезапное замужество. И Ярвуд легко выкупил бы долг своей жены, но для этого требовалось ее согласие. «Чтобы их всех по разным подпространствам раскидало, этих дураков в Сенате, внезапно решивших, что женщинам даже после замужества надо оставлять возможность принимать решения по некоторым вопросам». Ярвуд даже не сомневался в том, что легко соблазнить собственную жену, и уж тем более не сомневался в том, что она довольно быстро забеременеет. Но вот в том, что заучка-мышь согласится сидеть дома и не высовывать свой нос, Яр сильно сомневался. Особенно после ее сегодняшнего вальса с лордом Арчером. Может, между ними что-то было? Не зря же все эти обмены странными взглядами и кокетливое постреливание глазками. Бетти кокетничала. Он сам видел. Мышь Бетти. С их завкафом. Бездны им под ноги. И тот ввелся на ее кокетство, строил лицо сурового защитника обездоленных, и даже когда целовал Элизабет руку, при этом смотрел на нее таким взглядом, что у Яра кулаки зачесались. Рассел-то просто сделал стойку по инерции. Да на это явление даже те, у кого давно не стоит, все равно сделали стойку. Вся мужская половина зала. Так что друга Яр прекрасно понимал. А вот Бетти... Бетти вела себя странно, непривычно. И провалиться ему в межпортальную дыру, но это было захватывающе. Легкая ненапряжная интрижка превращалась в охоту за добычей, которая вроде как была уже поймана и даже окольцована, но все равно пытается сопротивляться. И вот где все это пряталось в мыши раньше? Там же, где грудь? А смысл? Наверняка во всем этом был какой-то смысл. Женщины тратят кучу времени, чтобы сделать себя более привлекательными. Показывают коготки, хотя бы чтобы похвастаться дорогим маникюром. А тут балахон, тихий шелест вместо голоса, жалкое мямление. И вдруг, внезапно, мышка Бетти умеет огрызаться. Обязательно надо выяснить, откуда она, краса такая, свалилась в академию и кто ее родственники. И почему она столько лет пряталась в серости, стараясь не привлекать внимания. И что ее связывает с лордом Арчером? Вот под эти размышления Ярвуд принял душ, переоделся, полюбовался на себя в зеркало и, довольный, уверенный в себе и силе своего соблазнительного влияния на жену, отправился в ее спальню. Надежда повторить вчерашний сон наяву приятным жаром гуляла по телу. Бетти он застал в халате перед зеркалом. Девушка сидела на мягком пуфике, свободно вытянув длинные ноги в смешных пушистых тапочках. Полы его собственного шелкового халата в этой позе небрежно соскользнули в стороны. И у Ярвуда была возможность при ярком свете оценить точеные щиколотки, красиво очерченные икры и стройные бедра жены. Девушка расчесывала волосы, небрежно перекинув всю эту блестящую золотом волну на одно плечо, и была как-то непривычно спокойна и расслаблена. Но когда она увидела в зеркале Яра, на секунду в синих глазах что-то промелькнуло, какая-то тень беспокойства. Однако Бетти тут же вернула себе безмятежный вид и продолжила водить щеткой по свободно струящимся локонам, медленно и почти медитативно. Ярвуд, подойдя к жене со спины, осторожно перехватил ее руку и забрал щетку, чтобы самому поучаствовать в наведении красоты. Бетти как-то загадочно улыбнулась в зеркале и позволила ему это без сопротивления. Но при этом буквально на мгновение длинные ресницы опустились, скрывая загоревшийся во взгляде лукаво хитрый огонек. Вот на секунду. И потом, как не было ничего, спокойствие и безмятежность. Спустя почти минуту тишины Яр отложил щетку в сторону, погладил жену, откинув копну ее волос, чтобы не мешалось, и, наклонившись, сначала пощекотал теплым дыханием, а затем принялся нежно целовать сначала шею, потом плечи и спину, плавно сдвигая халат вниз. Некоторое время Бетти явно наслаждалась этим, без сопротивления позволив шелку соскальзывать с плеч. Но в какой-то момент неожиданно ловко подхватила халат, не дав упасть с груди. Вывернувшись из рук не ожидавшего такого маневра Ярвуда, девушка встала с пуфика и поплотнее закуталась в темно-синюю с отливом ткань. Вы очень хорошо целуетесь, мой лорд. В глазах Бетти снова мелькнули и пропали лукавые чертики. И массажист из вас вышел бы великолепный. Не пробовали себя на этом поприще? Вообще она вела себя странно, словно дразнила. Вроде бы поддавалась, а когда уже была почти в руках, вдруг оказывалось, что ничего подобного. Лань опять ускакала, и все надо начинать сначала. Отступление первое. Боги бездны, это как наваждение. После стольких лет безуспешных поисков, отчаяния. Эти глаза, в которых ни тени узнавания. То есть привычная, приветливая вежливость ученицы к учителю, симпатия, уважение. Но она его не узнает. Проклятье. За эти годы он потратил состояние на услуги сыскных агентств, на взятки в полиции, даже на каких-то шарлатанов-предсказателей, когда окончательно отчаялся. И при этом умудрился не увидеть ее под собственным носом, на расстоянии вытянутой руки, за первой партой, как раз напротив преподавательской кафедры. И она все эти 7 лет пряталась и уродовала себя так искусно, что у него даже мысли не возникало. Как? Почему? Ну ладно, волосы скрыты нелепым платком, а глаза толстыми стеклами очков. Но движения, жесты. То, как она поправляет выбившийся локон, как смотрит чуть в сторону и вверх, когда задумывается на секунду перед ответом. Это легкое пожатие одним плечом и склоненная голова. Даже имя — Лиз, Лиззи. Где были его глаза все 7 лет? Как он мог ее не узнать? И почему она была так долго совсем рядом и не дала о себе знать? Почему не узнает? Наваждение. Наваждение.